Глава 22. В коридоре Олег остановился. Портянка, намотанная поверх носка, в левом сапоге сбилась и мяла Олегу пальцы. Олег подумал, что он чересчур волновался в присутствии жены и спешил, а теперь придется стягивать сапог. В коридоре было темно, и он вышел на крыльцо. Ветер как будто бы дышал, и дождевые капли летели на крыльцо, обдавали Олега. Олег всегда мучился с портянками. Не раз дело кончалось волдырями, и теперь он старался, обтягивая фланелью ногу и мечтая о сухом дне, когда можно будет надеть мягкие модные туфли. Сапог был тяжелый, намокший, и руки от прикосновений к нему стали грязными. По улице Олег зашагал осторожно и был доволен, что ему приходится идти по лужам, потому что торопиться к мосту он не намеревался. «Надо же», — подумал Олег. «Мать-то моя!» Приходили об этом мысли, но я над ними смеялся. Надя не могла сказать неправду, она-то знала, видела, а мать? Вот тогда. А отца моего она любила? Наверное, да, но он уже лежал в украинских степях 9-й год. А что ею двигало тогда? Страх? Теперь понятно, почему мать так нервничала, с такой яростью пророчила мне несчастье с загадочной для нее девчонкой из Белошовского рода. А может быть, мать была права? Обожгло его. И тут он стал думать о том, что его больше взволновала не суть рассказа о матери, не открытие ее любви, а сам факт Надиного рассказа. «Почему именно сейчас открыла она мне давний секрет?» — подумал Олег. «Почему именно сейчас?» То ли расстроить меня хотела, то ли намекнуть, что и у нас, как и у наших родителей, ничего не получится. И глаза у нее были испуганные и брезгливые, когда я хотел погладить ее волосы. Плохо у нас с ней, плохо. И он снова уверил себя в том, что она его не любит. Это для него и раньше было ясным, как дважды два. Правда, иногда он разрешал себе заблуждаться, потому что в заблуждении ему было легче жить. До поры до времени, до сегодняшнего дня, до нынешней минуты, до Надиных брезгливых глаз. Ну и что мы будем делать дальше? Разойдемся. А что подумают вокруг, будет ужасно стыдно. И он понял, в приключившейся с ним истории его будет тяготить не только то, что у них с Надей жизни получится. Им придется разойтись, но главным образом то, что их развод будет выглядеть смешным и некрасивым. Так быстро, после вчерашней свадьбы, и его, Олега, никто не поймет, но все осудят и с удовольствием изберут мишенью для острот. Все же, если Надя его не любит, а так оно наверняка и есть, надо будет упросить ее соблюсти приличие. Ей ведь ни к чему вызывать скандал. Впрочем, со своим шальным характером она и сегодня может уйти к Терехову. Всегда, когда складывалась вдруг в его жизни тяжелая ситуация, Олег в мельчайших подробностях представлял себе худший исход, потому что никогда не верил в то, что сможет выйти со щитом. И теперь его тренированное воображение показывало ему картины унизительные и жестокие. Он все удивлялся своей собственной наивности, которая затянула его в глупый лабиринт. Все качал головой и только однажды спросил себя, «А не трусишь ли ты? Не придумываешь ли себе в оправдании удобную версию, чтобы легче было отступить, чтобы прикрыть свою неспособность жить и делать что-либо?» Олег остановился. Он чувствовал, что приходит столь знакомый ему приступ копания в душе, или, скорее, приступ самобичевания. И он знал, что приступ этот ничем не предотвратишь. Да и не надо этого делать, потому что после него станет легче. У моста могли потерпеть сейчас и без него. Все равно он будет только мешать занятым, умеющим все людям, и никто не заметит его отсутствия. Он обернулся, увидел слева пень, по коричневому срезу которого прыгали капли, и сел на этот пень. И тут он снова ощутил всю тяжесть усталости последних дней или последних лет и удивился тому, как он это выдерживает. Запретная потаенная мысль о том, что ему нужно уехать отсюда, потому что кесарю кесарева, а он, видимо, рожден для иной жизни, и в той жизни он может принести людям пользу и быть честным. Мысль об этом шевельнулась в нем, но он не стал ее развивать. Она могла увести его в сторону. Впрочем, подумал он, может быть, в том, что он не на месте и живет не своей жизнью, и таится причина его неуверенности неудовлетворение самим собой и прочего, и прочего. Вот когда кончится эта неудачная его жизнь, в которую вошел он все же из-за Нади, вот когда он вступит в свое настоящее, вот тогда пойдет все по-иному. И все увидят, чего стоит подлинный Олег Плахтин. Он улыбнулся, размечтавшись, представив себе в той будущей жизни и людей, шепчущих за его спиной. «Это Олег Плахтин, да-да, тот самый». «Нет», — оборвал он себя, — «хватит маниловских миражей». Он подумал, что, как это ни странно, как он не любит Надю, будет лучше, если она уйдет от него. Он отдавал себе отчет в том, что жизнь с ней и ответственность за эту жизнь будет тяготить его и будет ему не по силам. Ему уже и сейчас не нравились его обязанности, его постоянное беспокойство за Надю и за ее отношение к нему, а предстоящие заботы и подавно пугали его. Кроме всего прочего, он снова почувствовал сладость грусти. Благополучие разочаровывало его, оно требовало ни слов и ни грез, а действий. Он же был неумехой, по-влахермски, и ему доставляло удовольствие чувствовать себя обиженным, даже несчастным, страдающим ради других. В дурманящих приступах тоски он часами рисовал себе картины будущих реваншей и будущих самопожертвований. И в картинах этих он был великодушен, справедлив и прекрасен. «Вот тогда все узнают, вот тогда все пожалеют». Он и сейчас чуть было не принялся раздумывать о том, кем он станет и что он совершит, и как пожалеет Надя, о чем неважно, встретив где-нибудь его, Олега, лет через пять, и как локти будет она кусать в раскаянии. «Опять ты за свое», — раздраженно сказал он самому себе. «Это все детство, детство. Не пора ли мужчиной встать? Лучше разберись, почему ты всего боишься, почему ты находишь удовлетворение в сочиненных твоим воображением картинах очищенной жизни, а реальная жизнь тебя пугает. Почему ты, как жалкий гоголевский шпонька, боишься женщины и уже заранее готов потерять ее, чтобы о ней же и тосковать потом? Почему ты такой неспособный к делу человек?» Выпалив это, он и не думал спорить с самим собой. Наоборот, он стал вспоминать многие эпизоды из корявой своей жизни, в которых, как он считал, двигала им осторожность, а то и на самом деле трусость или просто желание отделаться от тяготившего его занятия. Он вспомнил снежный поход, куда сам напросился, потому что надеялся переломить себя и быть как все. Но на второй же день замерз и, продрогнув, потеряв веру в то, что выберутся, выползут из проклятой белой ловушки, он растерялся, скис, ходил среди горячившихся десантников, унылой сгорбившейся тенью. Без всякой связи со снежным походом вспомнил он и позавчерашний случай с анекдотом, который рассказал ему его сосед по бригаде Коротков. Анекдот был смешной, и, выслушав его, Олег рассмеялся искренне. Но тут же он стал оборачиваться по сторонам и успокоился, заметив, что вокруг никого нет. Ему хотелось, чтобы анекдот этот услышали и другие люди, но люди были разные, и кто знает, что там у них на душе. А потому Олег всюду говорил, что Коротков рассказал ему смешной анекдот, но у него такая особенность, он не запоминает анекдотов. Вот если Коротков напомнит... И Коротков начинал рассказывать, а Олег как бы оставался в стороне, и в случае чего пожурили бы за болтовню Короткова, а Олега бы и не вспомнили. Впрочем, два дня назад Олег не думал об этом, он просто подбивал Короткова на рассказ, и все. «Так всегда», — вздохнул Олег. И тут он подумал, что его вечная бескрылая жизнь с оглядкой, неутихающая в нем боязнь отличника из седьмого класса, как бы не принести домой тройку, все это неистребимо, и не он виноват в этом. «А кто?» — подумал он со злостью. «Кто? Мать, дрожавшая за каждый мой шаг и водившая меня за ручку в школу и на фабрику? Страх из моего детства? Или парта героя, к которой я был прикован и которая давила меня правилами хорошего тона?» Он вспомнил свою парту, вспомнил даже ее запах. Все парты стояли в классе ободранные и в кляксах, а Олегову парту красили каждой осенью, а то еще весной. Да с такой любовью зачищая капельные царапинки, как будто все средства, отпускавшиеся на ремонт школы, директор рад был отдать деревянной драгоценности. Правым своим локтем Олег боялся задеть табличку с надписью «Здесь сидел наш доблестный земляк, герой Советского Союза Николай Царев». «Будьте на него похожи». Но сидение на парте было нелегким, хотя он к нему и привык. Находилось много людей, которые напоминали ему о том, что он удостоен высокой чести и не имеет права бросать тень на имя героя. Стоило ему шумной толпой ребятни пробежаться на переменке по коридору, как учительница пения взглядом сокрушающим выхватывала его из толпы и говорила строго: «Олег, как вы можете? Ведь вы же сидите на парте». «Как ты можешь, Олег? Как ты можешь?» Только и слышал он на людях, и в накуренной учительской слышал поначалу, а потом в его кровь, даже в его движение, его слова так вошли правила парты, что он перестал огорчать и учителей, и совет дружины, и Горано, и мать, и только радовал их своим соответствием памяти героя. И даже ребята, сбегая с уроков или затевая розыгрыш учителя, или просто выясняя кулаками отношения между классами, Олега не звали. Не потому, что презирали его или считали выскочкой и зубрилой, а потому, что, по их понятиям, он не имел права сбегать с уроков или списывать контрольную по геометрии. Они бы очень огорчились, узнав, что он такой же, как и они. Они позволяли себе озорничать в уверенности, что есть все-таки святые, замечательные люди. Они гордились им и любили его в походах ли, в тяжелых ли делах, или принимали на себя заботу о нем и не отягчали его ничем. А если случалась вдруг драка, его потихоньку вежливо отталкивали назад, чтобы не расквасили невзначай нашей гордости нос. Олег завидовал, помалкивая им, завидовал их беспечности и тому, как они сдирают сочинения, как они зарабатывают синяки, как они ныряют с бетонных лотков в черную воду канала, как они дуются в футбол, как они, спрятавшись от взрослых, пробуют водку, как гуляют они с девчонками. Он завидовал им, чувствовал себя порой ничего не умеющим, скованным жестокими правилами. Но потом приходили оправдания, ловкие и умелые, и Олег доказывал себе, что он несет в себе черты будущего, что он должен быть во всем показательным, как говорит директор. И в этом прекрасный смысл его бытия на земле. А вольная жизнь его сверстников казалась ему эгоистичной и неправильной. В душе он понимал и то, что, как это ни странно, парта облегчает ему жизнь, освобождая от рискованных и трудных затей приятелей. И если бы его ссадили с парты, это было бы для него ужасным позором. Но потом пришла весна, жестокая и счастливая для Олега. И надо же было ему той весной в деревне, в 7 километрах от Влахермы, наткнуться на нестарую еще говорливую женщину с детишками вокруг, мать Николая Царева. Он раньше ее встречал, но в торжественной обстановке, а тут угощала она Олега мочеными антоновскими яблоками и рассказывала о сыне, хулиганистом, шальном парне, чьи фокусы были известны всей округе. Глаза ее повлажнели, но об изобретательном озорстве сына она рассказывала с удовольствием. «Троечки, троечки» он носил, а иногда и двойки. А уж по поведению, знаете, он однажды придумал. И хмельным было для Олега то время, время митингов и сердитых речей, время все подчинившего порыва. Но потом, когда Олегу заявили, что он революционер чувства, а нужны и неспешные, но и нелегкие дела, он, обидевшись поначалу и хлопнув дверью, все же согласился с этими словами, почувствовал себя прежним, неспособным на многое человеком. Тогда он и дал клятву, вспомнив чеховское признание, «выдавливать из себя раба». И случались моменты, когда он был доволен собой и никому не завидовал. Но чаще приходилось заниматься самобичеванием, а это был для него верный путь обрести душевное равновесие. Но особенно пугало Олега и свербило ему душу постоянная боязнь, что в один прекрасный момент люди, вокруг относящиеся к нему с уважением и с приязнью, разглядят в нем голову короля и выгонят его к чертовой матери, посмеявшись. И он всегда ждал этого дня. Ожидание было вечным, оно обострилось теперь, и надо было уезжать из Саян, из этого мокрого, недоступного для него мира, не дожидаясь позора. И так уже Надя и Терехов, самые близкие ему люди, начинают смотреть на него с недоумением. Надо бежать, бежать! Ему стало жалко себя, и он представил, как он обиженный и разбитый уедет с трассы. Как будут потом жалеть о нем Все на Себе, а Надя особенно. Как узнают себенцы из газет, из кинохроники или просто из писем о его героической и доброй жизни где-то вдали от них. А где, неважно. И как они будут раскаиваться в своей жестокости и слепоте. От дум этих стало Олегу хорошо, ему хотелось сидеть так долго, пусть под дождем, и размышлять о сладких мелочах своего будущего. «Опять, да? Опять!» — взвился Олег. «Опять тебя заносит на старое!» И все же он немного успокоился, напомнив себе о том, что не один он виноват в бескрылой своей жизни. И ноющая неприязнь к матери, к партии, к солнечным, но пугливым годам детства, проснувшись, всколыхнулась в нем. И от этого ему вдруг стало легче, он словно бы снова встал в кучу своих сверстников и был так же упрям и всемогущ, как они. Он встал и прохаживался возле пня, взволнованный. Синяя тайга замерла, прислушиваясь к его думам, и только сейба шумела внизу, дразнила его ровным своим нескончаемым гулом. Но он уже не боялся ее. Он знал, что сейчас или через минуту, или через две он пойдет к мосту. Самое пекло ночной осады к ребятам, которых он любит и для которых он готов отдать все. Он встанет с ними и отстоит мост. Все выдержит, пересилит себя, и это будет первым шагом к новой жизни. Он уже не раз давал себе слово начать новую жизнь или хотя бы подготовить себя к ней, но все это, как он считал, теперь было попытками несерьезными. А нынче, казалось ему, он и на самом деле сможет шагнуть в новую жизнь, и все будет хорошо, все встанет на свои места, и с Надей у них все наладится. Он даже заулыбался и, пробираясь в грязи к себенскому спуску, представлял, как все произойдет, и видел любящие Надины глаза.